Третье. Четверка. Стоило Виктории окончить свою речь и всем вокруг разойтись, как герцог Генри и Жанна отвели нас в сторонку. Куда-то через многочисленные ходы и двери, спрятанные внутри огромного замка. И все-таки Элиадия очень многим отличается от Берского царства. Гуляя по неизменному дворцу, гораздо тяжелее было заблудиться, нежели здесь. Поэтому я старалась не отставать от новоиспеченных знакомых. Тем не менее, когда герцог Генри подходил ко мне ближе и странно улыбался, я отстранялась. После того неожиданного поцелуя я так смущалась рядом с ним, что не могла сказать и слова. Я попросту не знала, что говорить. Пока ее высочество занята, думаю, есть смысл представить вас одному немаловажному члену нашего общества, — деловито сказал герцог Генри. Честно говоря, едва ли не единственному важному члену, помимо нас с Генри, — подтолкнула того локтем Жанна, усмехаясь. В конце концов, этих лордов и леди, сидящих на шее у Виктории, вряд ли можно назвать важными. Жанна, — строго одернул ее герцог, — они лидеры Элиадии, доверенные лица самой королевы. Даже несмотря на то, что они сейчас не могут ухаживать за своими землями, относись соответствующе. Уперто фыркнув, Жанна закатила глаза и отвернулась. «В конце концов, ты и сама леди, Жанна», — мягче сказал он. «Пойми их. Они ведь почти такие же, как ты. Только ты особенная». А они не совсем. «Ох, ну ладно, убедил», — отмахнулась она. Я невольно отметила, как на словах об «особенной» ее слегка загорелое лицо покрылось румянцем. Пожалуй, мне стоило бы воздержаться от предположений, но Жанне явно по нраву слова герцога Генри. «Прошу прощения, но довольно удивительно слышать, что вы, Жанна, особо знатных кровей. Как всегда, не очень тактично, но очень заумно выразился Захария. Захария, это же неприлично, попытался перевести его слова в шутку Феникс, но было не похоже, что Жанна в этом нуждалась. Да, я баронесса, пожала плечами она. Не особо далеко от простого люда ушла. Так что это не страшно. Я и впрямь не похожа на леди, и вряд ли когда-нибудь буду похожа. А как по мне, ты могла бы попробовать надеть платье. Возможно, оно бы значительно преобразило тебя, — сказал герцог Генри так, что было непонятно, похвалил он Жанну или подколол. Вот и посмотрим на балу в честь новенького в нашей четверке, — улыбнулась она, толкнув Феникса в бок. Да, брат? Надеюсь, мы тебя всем этим не смущаем? «Ни в коем случае», — помотал головой он. «Оно, конечно, все неожиданно, но пока мы можем повеселиться, надо веселиться». «Ха! Наш человек!» — рассмеялась Жанна. Тем временем мы с Гилли молча следовали за ними. Что-то не позволяло нам влиться в разговор. Наверное, косые взгляды всех, кого бы мы ни встретили по пути. Наши хвосты и уши явно привлекали ненужное внимание, вдобавок к словам королевы о берах. «Вот мы и на месте!» — воскликнула вдруг Жанна, отворяя двери. И меня едва не сбило с ног обилие ярких запахов, ворвавшихся мне в нос. Мне пришлось приложить усилия, чтобы пройти следом за остальными, ведь мы прибыли в самый сад, который я заметила издалека у входа во дворец. Судя по всему, мы оказались в самой его глубине. Цветы и кусты были повсюду, буквально повсюду, везде, куда падал взгляд. Кусты были пострижены в форме удивительных животных и прочих фигур, поражая своей ухоженностью. В Звездграде мы едва успевали убирать сорняки с хилых грядок, а тут сад цвел и жил так, словно за ним ухаживала целая армия садовников. Идя по ровным каменным дорожкам, я всерьез боялась упасть. Они были невероятно гладкими, словно лед. Я даже не представляла, каково бедной Гели. Она вообще стучала копытами громко и совсем не изящно, как тяжеловоз. «Ох, на мгновение я почувствовал себя дома», — вдруг отозвался Феникс. «Взаправду?» — отозвался герцог Генри. «Я слышал столько легенд о поразительной красоте вандерландских цветов». «И все они правда», — гордо сказал Феникс. «Я не особо разбираюсь, конечно, но у вас получилось почти так же хорошо. Скажешь это Ляфвину?» «И думаю, у него цветы на голове вырастут от радости», — улыбнулась Жанна. «И я пока воздержалась от вопроса. Буквально ли у этого Ляфвина вырастут цветы на голове, или это такая элиадская поговорка?» Наконец мы пробрались в укромный уголок с беседкой, оплетенной цветами. Жанна тут же выпорхнула вперед, прямо внутрь беседки, где сидел юноша. Такого юношу я, признаться, совсем не ожидала увидеть. Он был очень тонок, но вместе с тем высок и хорошо сложен. Герцог Генри рядом с ним казался удивительно громоздким при всей своей утонченности. О Фениксе и Захарии, которые статностью не отличались, я вообще молчу. Лицо этого юноши светилось мягкостью и добротой, но не теряло присущих мужчине черт. А вот волосы, совсем как у девушки, длинные, светлые, как колосья. Даже королева Виктория уступала ему в том, какими свежими и ухоженными эти волосы выглядели. Тем не менее, они казались такими естественными, словно их не касались умелые ручки слуг и мастеров. Но что удивило меня в нем больше всего, так это уши. Они походили на ракушки, как у Феникса и других людей, но при этом были длинные и острые, как у Гили, разве что без шерсти, совсем голые и тонкие. «Прошу любить и жаловать! Ляфвин!» Важно вскинула руку Жанна, обводя утонченную фигуру юноши. Тот улыбнулся нам в ответ и вежливо поклонился. Вокруг него даже цветы зашевелились. Точно цветам было положено так быстро двигаться. Я даже посторонилась, боясь, что их задену. Приятно увидеть собрата, мягким, нежным, как прикосновение весеннего ветра, голосом произнес Ляфвин. «Мои цветы тянутся к твоему огню, незнакомец!» «О, неожиданно!» — слегка неуклюже отозвался Феникс. «Меня зовут Феникс. И да, мне передали, что ты будешь очень рад, если я скажу, что твои цветы очень сильно напоминают мне о родине». И Ляфвин и впрямь просиял, и из-под его локонов распустились цветы. Где-то внутри мне очень захотелось, чтобы и я цвела так же, когда радовалась. «Как приятно слышать, Феникс!» Вдруг его радость сменилась на мимолетную грусть. «Вдали от моего родного природного леса мне так хочется воссоздать все то, что видели мои предки. Ведь я не могу отсюда уехать, за садом более некому ухаживать. К тому же за стеной Уайтленда творится разруха и хаос. А я один из немногих эльфов, кто остался в живых, поэтому мне нельзя погибнуть». «Эльфов? Значит, эльф — это, наверное, и есть похожие на людей существа с заостренными ушами. Не разводя лишние лирики, просто скажу. Мне приятно, что ты заметил плоды моих трудов, новый брат». «Ну, мне тоже приятно видеть такую красоту. Заслуга твоя, так что меня благодарить нечего», — неловко ответил Феникс. Похоже, эти двое уже просто искали способ закончить этот разговор. И неловко становилось уже всем окружающим. Благо, Жанна не стала любезничать и оборвала их обмен похвалами. «Так, все, вы сейчас доведете меня до обморока от скуки», — развела руками она. «У меня есть другая идея. Чем нам стоит заняться?» Она вдруг выбежала вперед, беря под руки Ляфвина и Феникса. «Я хочу кое-что проверить». «Что же?» «И да, Жанна, хватать без предупреждения неприлично», отметил герцог Генри, насмешливо улыбаясь. «Тебя не хватаю и радуйся», слегка язвительно ответила та. «Хочу увидеть способности Феникса вживую. Пойдем на тренировочную площадку для рыцарей. Там должно быть достаточно места, чтобы он проявил себя полностью. А, Феникс?» «Ну, думаю, пара трюков у меня в кармане найдется». Лукаво улыбнулся он, и я покраснела. Его гордая улыбка слишком мне нравилась. «Тогда пойдем быстрее. Чего мы стоим?» Вдалеке вырывались всполохи пламени. То разноцветные язычки украшали серые небеса, то крылья возникали за спиной Феникса. Волшебная игра огня приковывала взгляд, захватив все мое внимание. Хотелось стоять рядом, чувствовать пламя, но было нельзя. Поэтому я сама решила не подходить ближе. Зачем себя искушать? К тому же вряд ли кому-то из илиадцев всерьез захочется общаться с Беркой, кроме герцога Генри. Он тоже решил остаться в стороне, но по другой причине. Он управлял водой и рядом с огнем ощущал себя неуютно. Поэтому он, спокойный, как неторопливо текучая речушка, бился на мечах с соломенным воином. Я почти не смотрела на него. Огонь и впрямь забирал меня всю без остатка. Однако стоило мне обратить взгляд на герцога Генри, как тот меня по какой-то удивительной случайности тут же заметил и, отложив меч, помахал мне рукой. А я, совсем не зная, как отвечать, лишь помахала рукой в ответ. «Как глупо выходит, Мира!» — отвлек меня голос Гилли. Я и позабыла, что она сидела рядом, скучающе наблюдая за происходящим. Мы остались с ней вдвоем. Захария расположился неподалеку от Феникса. Видимо, следил за тем, чтобы друг совсем не разгорелся. А мы, как берки, остались не у дел. «Что глупо выглядит?» — переспросила я, оборачиваясь. «Ну смотри, ты никак не можешь выйти из этой глупой заварушки с Фениксом, а тем временем на тебя обращают внимание такие замечательные ребята, вроде герцога Генри». И впрямь. «Стоп! Обращают внимание?» — звонко переспросила я. «Мира, он тебе руку поцеловал», усмехаясь, изогнула бровь Гилли. «Ну, я думала, что он это из вежливости. Честно говоря, я полагала, что понравилось ему, но до последнего отказывалась в это верить». «Вот ты и тугодумка, конечно», — толкнула меня в плечо Гилли. «Это ты такая твердолобая, потому что медведица?» «Да нет, мне просто очень сложно все это представить», — пробормотала я. «Да и что мне со всем этим делать?» Я внимательно взглянула на Гилли, а та обернулась к герцогу Генри. Сощурилась. И вдруг вздрогнула так, что хвост ее с хлопком ударился о землю. «Мира! Так это ведь все меняет!» — воскликнула она, схватив меня за плечо. «Что все?» — недоуменно захлопала глазами я. «Твою зависимость от Феникса!» От ее слов я навострила уши, чувствуя, что краснею. «Клин клином вышибают, понимаешь?» «Подожди», — помотала головой я. «Ты хочешь сказать, что я должна попытаться принять ухаживание?» Сердце забилось, как птичка в клетке. Одна эта мысль, подданная Гилли, казалась сумасшедшей и вместе с тем удивительно вписывалась в общую картину. «Ну да», — уверенно кивнула Гилли. «Если ты будешь смотреть только на Феникса, то так и не сможешь перестать думать о нем. Попробуй принять внимание герцога Генри. Может, он сможет излечить твое разбитое сердце, а?» Я невольно взглянула на герцога. Он вновь вернулся к своему занятию, и я могла не переживать, что столкнусь с ним взглядами. А ведь он даже чем-то похож на Феникса. Тоже хорошо сложен, тоже очень доброжелательный и тоже умеет красиво говорить. Сердце у меня, конечно, не разбито, но... Начала я, но Гели даже не стала слушать. Прекрати обелять Феникса. Мы сейчас даже не о нем говорим. Возмутилась она. Попробуй. Мира, давай. Иди. Она вскочила с места и потянула меня за руки. Я же сперва сопротивлялась, но потом под ее звонкий смех сдалась. Может, она и права. Не попробуешь, не узнаешь. Так? Наконец Гили меня подтолкнула. Идти дальше она не стала. Заскакала к Захарии, наблюдая за мной издалека. Что же, не могу винить ее в том, что она не пошла со мной. Это было бы неловко. А так она пообщается с Захарией. Он ведь ей тоже друг. Хотя после всего, что он со мной сделал, я их дружбу не очень понимала. Медленно я подобралась к герцогу Генри. Мне даже не потребовалось ничего говорить. Он сам ко мне обернулся, будто ожидал меня. «О, княжна!» — поклонился он, и меня охватило странное ощущение. Феникс любил называть меня так, подшучивая, а Генри назвал всерьез. «Можно просто Мира!» — сразу прервала эту неловкость я, хотя сердце колотилось. Смущение захватывало с головой. «Что? Что делаешь?» Неловко спросила я, понимая, что проигрываю битву стеснению. «О! Тренируюсь, конечно же. Важно всегда сохранять себя в прекрасной форме. В конце концов, как говорят рыцари, всегда нужны ее высочеству даже в мирное время». А он звучал спокойно, удивительно спокойно. Его уверенность в себе казалась такой чуждой, зато комфортной. Похоже, мне даже не нужно было стараться брать себя в руки. «Мира, прошу прощения за столь наглую просьбу, но вы не могли бы удовлетворить мое любопытство?» «А?» — захлопала глазами я и, все-таки постаравшись собраться, быстро ответила. «Лучше на «ты», а то меня это смущает». «Как же! Вы ведь такая же королева, как ее высочество Виктория, только из-за морской границы!» — удивился герцог. «А она не позволяет невежливости даже мне, ее двоюродному брату!» «Я, пожалуй, несколько попроще, чем она. Постой, ты ее родственник?» — слегка опешила я. «Да, я возглавляю побочную ветвь Уайт-Райдеров», — гордо кивнул он. На моих плечах находятся все заботы о нашей большой семье. В конце концов, ее высочеству некогда этим заниматься. Наши с ней родители погибли, и на ее плечи свалилось слишком многое. Поэтому я унаследовал титул герцога и стал заботиться о семье, пока она руководит государством. «Ого, погибли? Когда?» — изумилась я. «Такие могучие люди и погибли?» «Да, но сейчас это право не важно». Судя по натянутой улыбке, это было не совсем то, о чем он хотел бы поговорить. «Хорошо, он меня не смущает, и я не стану смущать его». Поэтому я поспешила сменить тему разговора. «Так о чем ты хотел меня попросить?» «Ах, да, конечно». Я бы хотел сразиться с тобой. Это же не слишком странно? Странно? Ну да, есть такое. Я замерла, не зная, что ему ответить. Ну, я могу, наверное, предположила я, оглядывая себя. Правда, в платье это не очень удобно. О, у нас есть множество дамских тренировочных комплектов. Тут же засуетился он. Я провожу вас... «Тебя в дамскую раздевальную комнату, и ты сможешь подобрать себе тот, какой тебе будет удобнее». Я пошла за ним, но в последний миг обернулась и поймала на себе насмешливый взгляд Гели. Рядом с ней улыбался Захария. «Надеюсь, эти двое ничего такого не подумали?» Невольно взор упал на Феникса. А он, как всегда, весь поглощен своим пламенем. Танцевал, как настоящий волшебный княжич. Я отвернулась, пока не раздумала идти следом за герцогом Генри, и поторопилась вглубь замка. Конечно, это лучше, чем платье. Тренировочная, как выразился герцог Генри, одежда сидела на мне, как влитая. В ней ничто не сковывало движение. Нечто подобное я носила на ледяном севере, только эта одежда была полегче. Тем не менее, эта непривычность ничем не должна мне помешать. Особенно крепко держать меч. Удивительно, но герцог Генри решил снабдить меня настоящим оружием. После молота Тоура оно, конечно, казалось лишь детской игрушкой. Но зато меч вновь напоминал мне о доме, о древних сказках о богатырях и булатных мечах. Ох, не думала я, что стану богатыркой или поляницей. Итак, теперь я переоделась и вышла на поле битвы. Напротив остановился герцог Генри, тоже в тренировочной одежде. Без доспеха смотреть на него казалось гораздо проще. Не было в нем какой-то напыщенности. Он держал в руке тонкий клинок, называемый шпагой. Она была создана им же изо льда. Я сперва удивилась, но потом герцог Генри пояснил, что для него оружие как продолжение руки. Я же покрепче взялась за рукоять. Пускай он начнет. Не совсем понимаю, как мы будем проверять мои способности, но... «Ты готова?» — спросил герцог Генри. В глазах его читалась уверенная сосредоточенность. «Ага», — от неожиданности запнулась я. 3, 2, 1. Отсчет кончился, и соперник сорвался с места. Я не успела сообразить, как его тонкая шпага оказалась на моем мече. Спасибо, Брюнхильде. Мои руки научились отвечать на выпады сами по себе. Матушка, давил он сильно. Как его тонкая иголка вообще не сломалась? Наверное, свое сыграло то, что его оружие волшебное. Оно обладало силой, хоть и не телесной, но способной состязаться с моей. Сдавленная, я отскочила, чтобы не прогнуться. Но герцог Генри, вдруг превратившийся в настоящего бойца, двинулся на меня, намереваясь сбить с ног. Я увернулась не без труда. Дар матушки спас. Мы вновь скрестили оружие. И на этот раз пришлось обороняться. Удар за ударом я сдерживалась. Но скорость возрастала и возрастала. Шпага пыталась дотянуться до меня, коснуться, кольнуть. Я отпрыгивала, как братец-зайчишка. Хотя от медведицы вроде меня этого и не ожидаешь. Вообще-то и впрямь. Я медведица. Мне нужно давить, а не ему. Я встала тверже и на очередной удар ответила так, что шпага чуть не вылетела из рук герцога Генри. Моя очередь. Надо приложить все силы. Я топнула так, что по земле прошлась тонкая трещина. Герцог Генри, явно этого не ожидавший, опешил. Но его удивление сыграло мне на руку. Я обернула бой в свою сторону. Раз, раз, раз. Его шпага наконец-то превратилась в ту иголку, которой показалась мне с самого начала. Она едва защищала его от моего меча. Но вдруг на этом уже опешила я. У Генри в руке образовался ледяной меч. Такого поворота я не ожидала. Но не дала ему воспользоваться своей слабостью и только усилила напор. Видимо, герцог Генри, рассчитывавший на мое удивление, не был готов к этому. Я загоняла его в угол, загоняла быстро и неумолимо. Еще пара ударов, и мой меч вонзился в деревянный столб за спиной герцога Генри. Он остановился пораженный. Даже его оружие рассыпалось в его руках. Я наконец-то вспомнила. Герцог Генри же повелитель воды. «Ты проигрываешь, — напомнила я. «Почему бы не применить настоящее волшебство?» «Нет, я уже проиграл», — твердо ответил он, опуская руки. «Это же не настоящая битва. Мы играем в мастерство, а не за победу. А в мастерстве ты меня выиграла. Я поражен». Я опустила меч. Во мне пылала гордость. Я смогла. Да, конечно, мой дар очень мне помог. Но ведь без мастерства, которое мне преподала Брюнхильда, дар — ничто. Пожалуй, в качестве награды я поделюсь с тобой кое-чем. Вдруг лукаво улыбнулся герцог Генри, загадочно щурясь. В тот миг мне впервые по-настоящему понравился герцог Генри. И не из-за улыбки. Он вдруг показал иную свою сторону, не скованную приличиями. «Чем же?» — улыбнулась я, позволив себе приоткрыться. «Есть одна особая причина, почему ее высочество Виктория не взлюбила тебя», — сказал он, и я навострила уши. «Дело в том, что легенды гласят, что у Уайт-Райдеров много веков назад, еще до трех войн, была невероятная сила. Эта сила позволяла им выкорчевывать деревья голыми руками и сражаться ловко и свирепо, как звери. Та самая сила, в которой обладаешь ты». Я не знала, что на это ответить. Это ведь многое объясняло, особенно те странные слова, которые она сказала, когда я прервала их с Фениксом договор. И та самая сила, которой не хватает ее высочеству, чтобы стать всемогущей. От этого я опешила. «Всемогущий?» «Да», — кивнул герцог Генри, отходя от столба и обходя меня со стороны. «Немногие знают, но сила реликвии времени и пространства, которой обладает королева Виктория, невероятна, причем слишком. Обычному смертному она не подвластна, поскольку смертное тело не способно сдержать ее давление. Поэтому ее высочество никогда не сможет воспользоваться этой силой», — он указал на меня пальцем. «Если, конечно, она каким-то образом не получит твой дар. И она захочет как-то его у меня отнять?» — отступила я, не позволяя его пальцу коснуться меня. «Вряд ли это возможно», — опустил руку он. «Но ее высочество слишком упрямо, чтобы в это поверить. Тем более сейчас, когда у нее наконец-то появилась возможность активировать реликвию времени и пространства». «Вот оно что!» Я крепко сжала рукоять меча. «Похоже, я и впрямь играю с огнем, находясь здесь. К слову об огне. Мира, как ты тут поживаешь? Прости, мы тебя оставили одну». Я обернулась к Фениксу, пытаясь скрыть напряженность. Но не похоже, что сработало. Подбежав ближе, он сразу удивленно застыл. Стоило ему повнимательнее на меня посмотреть. «Мира, что-то случилось?» «О, нет, все в порядке». Попыталась собраться я, выпрямляясь и натянуто улыбаясь. Пускай Феникс не волнуется о том, что сейчас было сказано. Его миссия проводника должна объединить наследников, а не разделять их. А уж если Виктория захочет со мной что-то сделать, я сама разберусь. «Я тебе не верю», — неожиданно произнес Феникс. «Раскусил меня. Да так просто. Я аж вздрогнула от удивления». «Брось, Феникс, если Мира говорит, что все хорошо, значит, не надо», — начал было Захария, но был прерван. «Княжна Мира, наследница, я должен следить за ее благополучием», — сказал Феникс так строго, что я ощутила вставшие от смущения шерстинки на ушах. «Герцог Генри, ты ведь ничего такого ей не сказал?» В его голосе сквозила враждебность. И, Мара, меня подери, я почувствовала от этого совершенно неуместную радость. Но не успела я удивиться своим чувствам, как меня за плечи обнял герцог Генри. На это округлили глаза все, в том числе и Гилли. которая и предложила мне принять ухаживание этого юноши. Только Феникс оставался невозмутим, щурясь в сторону герцога Генри. Я могу поклясться честью, если бы в моих мыслях вдруг появилась идея причинить вред этой прекрасной леди, я бы лично наказал себя гораздо хуже, чем это сделает кто-либо другой. Ты в том числе, проводник Феникс. Молчание. Между Фениксом и Генри промелькнула искра, только отнюдь не добрая, а скорее гневная. В тот момент я окончательно потеряла смысл всего происходящего. «Да ладно, Феникс, Генри, вы же братья!» — вмешалась вдруг Жанна. «Вам нет смысла обманывать друг друга?» Не похоже, что ее слова убедили Феникса. Поэтому вмешался уже Леафвин, вставая между Фениксом и герцогом Генри. «Братья, мы еще не успели толком узнать друг друга, а между нами уже возникает напряжение», — миролюбиво отозвался он. «Так давайте не будем ссориться по пустякам. Княжна Мира, ты ведь обязательно скажешь, если что-то пойдет не так?» «А? Ага», — запнулась я, кивая. Рука Генри на моих плечах до сих пор не давала мне сосредоточиться. «Ну вот», — улыбнулся Леафвин, — «беспокоиться не о чем, братья. А теперь давайте отвлечемся от мрачных мыслей и посетим обед прекрасной королевы Виктории. Сегодня он обещает быть особенным. Ну, как вам предложение?» Феникс и герцог Генри переглянулись. И что-то надумав, поочередно кивнули. «Пожалуй, мы и впрямь задерживаемся. Стоит выйти сейчас, чтобы не опоздать». Наконец опустил меня герцог Генри и отошел, сверяясь с часами на одной из башен. «Ну да, не хотелось бы разочаровывать королеву, ведь моя миссия — быть ее другом», — лучезарно улыбнулся Феникс. «Вот именно. Благодарю вас за понимание, братья», — кивнул Леафвин. «А теперь следуйте за мной». И он направился к дверям в замок едва ли не в припрыжку. Я же бросила последний взгляд на каждого из юношей. Герцог Генри оставался удивительно спокоен и чуть-чуть надменен. Но, возможно, его вскинутый подбородок — лишь часть образа непоколебимого рыцаря. А вот Феникс... Его сердце так колотилось. Неужели он и впрямь за меня испугался? Стоило его взгляду опуститься на меня, как я постаралась улыбнуться. Уж не знаю, насколько получилось, но мне захотелось его успокоить. Похоже, у меня все-таки получилось. Феникс натянуто улыбнулся и кивнул в ответ.